Глава 3. Олег вернулся, достал из холодильника бутылку холодной воды и стал пить. Вид у него был такой, будто он не с бабушкой общался, а пробежал 10 км. Я встала, подошла к нему и с сочувствием погладила по плечу. Мне хотелось успокоить владыка. Он вздрогнул и посмотрел на меня, будто только сейчас вспомнил о том, что я нахожусь у него дома. «И что, теперь я твоя бабушка?» — весело спросила я и поняла вдруг, что сейчас не время для таких разговоров. Слишком уж Олег был напряжен после визита бабушки. «Таня, давай без твоих шуточек». «А это была не моя шуточка, а твоя». «У меня едва сердечко не остановилось, когда ты объявил бабушке, что я твоя девушка, и схватил меня за руку». «Это была вынужденная мера. Извини, Таня», — вдруг сказал Олег. «Это извини растопило мое сердце. И я сама не знала, почему. Может быть, потому что это прозвучало искренне. Неважно, как красиво извиняется человек, какие слова использует и какие оправдания находит. Важна искренность». И в его голосе я услышала ее. Искренность всегда била прямо по сердцу, на вылет. «Да ладно тебе, все в порядке», — вздохнула я. «Сомневаюсь», — сказал Олег, опираясь руками о столешницу. «Меньше всего я хотел, чтобы вы встретились. Моя бабушка достаточно сложный человек». «И в этом ты на нее похож», — улыбнулась ему я. «Ваша фамилия вам очень подходит». «У нее другая фамилия», — отмахнулся он. «Да? Как жаль. Я даже расстроилась. Твоя бабуля — настоящая владыка». «Жаль, что она этого не слышала», — ответил с усмешкой Олег. «Она ненавидела моего отца. Да и меня, как ты видишь, не слишком-то жалуют. Мы с отцом недостаточно хороши для нее», — вдруг добавил он, будто не сдержавшись. «Она всегда считала себя и мою семью особенными. Дворецкие, интеллигенция в каком-то там поколении. Да еще и с порядочным состоянием. Ее отец был первым секретарем областного комитета КПСС, а после перестройки умудрился сколотить состояние и стал почетным гражданином города. После смерти этого деятеля моему деду достались несколько заводов, инвестиционно-финансовая группа, сеть автосалонов, что-то еще. В общем, дворецкие хорошо жили всегда. И при советской власти, и после нее. Только знаешь, Таня, их осталось мало. Моя бабка, дядя и двоюродный брат. Она хотела, чтобы все досталось ему, брату. С самого детства занималась его воспитанием. Только ничего не вышло. Денис связался с плохой компанией и столько всего натворил, что отец с трудом отмазал его от срока. Бабка решила, что Денис недостойный внук, и взялась за меня. Мне было 20, когда мы впервые встретились. Черт, извини», — спохватился Олег. «Не хочу загружать тебя всем этим. Ты голодна? Я приготовлю завтрак». «Подожди, не поняла. Как так вышло, что с собственной бабушкой ты впервые встретился в 20 лет?» — удивленно спросила я. Олег пожал плечами. «Моя мать, ее младшая дочь, полюбила недостойного человека. По мнению бабки, разумеется. Отец был абсолютно простым. Обычный парень из поселка городского типа. Они с мамой встретились на чьем-то дне рождения. Он учился на инженера, был, как сейчас говорят, перспективным. Но маме запретили даже просто общаться с ним. А когда узнали, что она беременна, фактически выгнали и прекратили общение. Моя мама была золотым человеком», — вдруг с нежностью добавил Олег. «Их с отцом не стало, когда мне исполнилось 13. И меня воспитывал дядя, папин брат». «Тот, который с хорошим чувством юмора?» — уточнила я, а на душе стало грустно. «Мои родители всегда были со мной, а Олег остался один в таком нежном возрасте. Должно быть, это было ужасно. И я не знаю, как он пережил это. Мне вдруг захотелось крепко-крепко его обнять». «Я бы поспорил насчет его чувства юмора», — Олег улыбнулся. «Но да, это он воспитывал меня. Дорогая бабушка объявилась тогда, когда решила, что Денис не сможет стать наследником. Нашла меня и попыталась переделать под себя. Пытается до сих пор», — поправился Олег с раздражением. «Она надеется женить меня на дочке какого-то из своего круга общения. И меня бабушкина настырность начинает утомлять. Но я ничего не могу поделать, приходится терпеть. Она была нашим со Стасом инвестором. Это был единственный раз, когда я принял от нее деньги». «А почему ты называешь ее на «вы»?» — спросила я. «Она для меня чужой человек», — пожал плечами Олег. «Для нее я инструмент для исполнения желаний, не больше. То, что мы кровные родственники — большая случайность. Я терплю ее выходки, но скоро моему терпению настанет конец. И да, я рассказываю тебе все это только потому, что ты столкнулась с ней сегодня. Не придумывай ничего лишнего». «Больно надо», — — сказала я и, почувствовав, что собственная откровенность начинает его тяготить, добавила. «Я пойду в душ, а на завтрак хочу чего-нибудь вкусненького и свари мне кофе». Голова дико раскалывается после вчерашнего. «Надеюсь, ты вспомнила, что я не приставал к тебе», — мрачно спросил Олег, вспомнив сцену после нашего пробуждения. «Разумеется, вспомнила», — рассмеялась я. «Мне просто нравится тебя доводить. Ты такой милый, когда злишься. К тому же ты так обнимал меня. Так...» Я замолчала, зная, что заинтригую его. «Как?» — со вздохом спросил Олег. «Так, как будто я твоя девушка», — просияла я. Назвал малышкой и вообще был душкой. «Как ты вообще оказалась в моей кровати?» «Поверь, меньше всего на свете я ожидал, что проснусь рядом с тобой, ведьмина». «Сама не знаю, как это произошло». Я пожала плечами, ущипнув его за щеку и сбежала в ванную, перед этим заставив его выдать мне очередную рубашку. В коктейльном платье по дому ходить было неудобно. Это было так странно — принимать душ там, где его принимал нравившийся мне мужчина. Пользоваться с ним одним и тем же мылом, гелем для душа, вешать свое полотенце рядом с его полотенцем. Я рассматривала все, что было в ванной комнате Олега, в очередной раз удивляясь тому, как аккуратно он расставляет все по местам и как тщательно следит за чистотой. Я улыбалась, глядя в зеркало, которое каждый день отражало его лицо. Даже головная боль и тошнота отступили. Из ванной я вышла, благоухая мятным мужским гелем для душа, с тюрбаном на голове и в одном полотенце, обернутом вокруг тела. Я хотела незаметно прошмыгнуть мимо Олега в его спальню, чтобы там одеться и немного подсушить волосы. Но эта жизнь не была бы моей, если бы я не наткнулась на Владыка в коридорчике. Он уставился на меня, и я занервничала. Мне вдруг показалось, что полотенце слишком короткое, а может быть, даже вообще прозрачное. «Один-один», — сказал мне Олег, и я вспомнила, что тоже видела его в полотенце. «Ну что вы как маленький, Олег Владимирович?» — ответила я и ушла в спальню, точно зная, что ему нравится на меня смотреть. Я привела себя в порядок, надела его рубашку, в этот раз из тонкой джинсовой ткани, позвонила маме, чтобы предупредить ее о том, что задерживаюсь у Женьки, и вышла на кухню, чувствуя в воздухе аромат свежесваренного кофе и блинчиков. Мои волосы оставались влажными. Фена в доме Олега не было, но я вымыла голову с расчетом на то, что задержусь в его квартире подольше. Не ехать ведь с мокрыми. «Вы первый мужчина, который готовит мне завтрак», — обрадовала я Олега, наблюдая за тем, как он готовит блинчики и попивая бодрящий кофе. «А вы первая девушка, которая мне завтрак не готовит», — ответил Олег. «Приятно быть особенной». «Особенной неприятностью. Как можно было напиться во время моего короткого отсутствия?» — искренне не понимал Олег. «Тебя одну вообще оставлять нельзя». Наш разговор прервал звонок домофона, как всегда, вовремя. «Кого еще нелегкая принесла?» — тихо спросил Олег и пошел в прихожую. Спустя пару минут он уже открывал дверь. К нему домой заявилась полиция. И не просто так. С обвинениями.